Хронология событий романа. 1954 год. Первый массовый отъезд мигрантов из окрестностей Бейшехира в Стамбул на заработки, в частности, на работу уличного торговца йогуртом. 6-7 сентября 1955 года. Антихристианский погром в Стамбуле. Вандалы крушат магазины немусульман и церкви. 1957 год. Рождение Мевлюта Караташа в деревне Дженет-Пынар, округа Бейшехир, провинции Конья. При рождении дана фамилия Акташ. 27 мая 1960 года. Военный переворот. 17 сентября 1961 года. Смертная казнь бывшего премьер-министра Турции Аднана Мендереса. 1963 год. Братья Хасан и Мустафа Акташи приехали из деревни в Стамбул на заработки. 1964 год. В ответ на военный конфликт греков и турок на Кипре тысячи греков высланы из Стамбула. Дома на Тарлабаши опустели. 1965 год. Братья Хасан и Мустафа поселились в однокомнатном доме Гедже-Конду, который они вдвоем построили на Культепе. Старший сын Хасана, Коркут, приехал в Стамбул к отцу и дяде. Хасан и Мустафа с помощью Коркута захватили по участку на Культепе и Дутепе. 1965 год. Начато строительство мечети Дутепе. 1965 год. Ходят слухи о приближающейся амнистии на незаконное строительство, и многие стараются построить как можно больше домов. Консервативная партия справедливости под руководством Сулеймана Демиреля побеждает на общенациональных выборах. 1966 год. Горбун Абдурахман бросает торговлю йогуртом и возвращается на постоянное проживание в деревню Гюмюш-Дере. 1968 год. Младший сын Хасана Акташа Сулейман приезжает в Стамбул к отцу и дяде. Декабрь 1968 года. Хасан, Коркут и Сулейман выезжают из дома, где они жили вместе с Мустафой, и перебираются в дом, который построили на участке, захваченном в 1965 году на Дутепе. Жена Хасана Акташа Софие приезжает жить в Стамбул вместе с остальными. Лето 1969 года. Мустафа Акташ меняет в Бейшехире свою фамилию и фамилию своей семьи на Караташ. Лето 1969 года. На Дутепе открывается первый летний кинотеатр под открытым небом «Дерья». Конец лета 1969 года. Мевлют Караташ приезжает в Стамбул к отцу учиться и работать. 12 марта 1971 года. От имени армии президенту Сунаю был передан меморандум высшего военного командования, и правительство было отправлено военными в отставку. Апрель 1971 года. Мевлют познакомился с Ферхатом. 1972 год. Мевлют впервые пошел на эротический фильм в кинотеатр «Эльязар» в Бейоглу. 30 октября 1973 года. Торжественное открытие моста через Босфор, который также стали называть «Первый мост». Январь 1974 года. Торжественное открытие мечети на Дутепе на праздник Курбан-Байрам. Март 1974 года. Мевлют впервые пошел следом за женщиной, которую сам назвал Нериман. 20 июля 1974 года. Вторжение турецких вооруженных сил на Кипр. Март 1977 года. Мевлют развешивает по улицам политические плакаты. Апрель 1977 года. Война правых и левых сил на Дутепе и Культепе. 1 мая 1977 года. Обстрел митингующих на площади Таксим, в результате чего погибло 34 человека. Май 1978 года. Хасан Акташ продает участок земли на Кюльтепе, который они захватили вместе с братом Мустафой, Хаджи Хамиту Вуралу. Лето 1978 года. Мевлют отпустил усы. Август 1978 года. Свадьба Коркута и Ведихи. Октябрь 1978 года. Мевлют уходит из дома, где жил вместе с отцом, и начинает жить в Тарлабаши вместе с Ферхатом и работать официантом в ресторане Карлылова. 19-26 декабря 1978 года. Марашская резня, в результате которой было убито 150 алевитов. Середина 1970-х. Распространение стеклянных и пластмассовых бутылок для йогурта, которые выпускают молочные фирмы. 1979 год. Убийство колумниста газеты «Милиет» Джеляля Салика. Исламская революция в Иране под предводительством аятоллы Хомейни. Конец 1979 года. У Коркута и Ведихи рождается первенец Боскурт. Весна 1980 года. Мевлют уходит в армию. 12 сентября 1980 года. Мевлют служит в танковой бригаде в Карсе, а в это время происходит военный переворот. Конец 1980 года. У Коркута и Ведихи рождается второй сын Туран. Январь 1981 года. Умирает Мустафа Караташ, отец Мевлюта. Мевлют едет в Стамбул на похороны. После похорон сдает дом на Кюльтепе в аренду жильцам. 17 марта 1982 года. У Мевлюта закончилась служба в армии. Он возвращается в Стамбул, снимает квартиру на Тарлабаши и селится там. 2 апреля, 14 июня 1982 года. Фолклендская война между Великобританией и Аргентиной. 17 июня 1982 года. Мевлют украл из деревни дочь горбуна Абдурахмана Эфенди Раиху. Лето 1982 года. Мевлют начал продавать мороженое. Сентябрь 1982 года. Свадьба Мевлюта и Раихи. Октябрь 1982 года. Мевлют начал торговать пловом с курицей. Ноябрь 1982 года. В результате референдума была принята новая конституция. Кенан Эврен, возглавивший военный переворот, был избран премьер-министром. Апрель 1983 года. У Мевлюта и Раихи родилась дочь Фатьма. Апрель 1983 года. В Турции отменили запрет на аборты при сроке беременности до 10 недель. Замужним женщинам необходимо представлять письменное разрешение от супруга. Начало 1984 года. Самиха убежала с Ферхатом. Август 1984 года. У Мевлюта и Раихи родилась вторая дочь Февзие. 16 апреля 1986 года. Авария на Чернобыльской АЭС. Облака с радиоактивными осадками достигают Турции. 1986-1988 годы. Открытие бульвара Тарлабаши. Февраль 1987 года. Сгорел театр Шан. 18 июня 1988 года. Открытие второго моста через Босфор, названного в честь османского султана Фатиха Султана Мехмеда, завоевателя Стамбула. Начало 1989 года. У Мевлюта конфисковали его тележку для торговли пловом. В это же время он знакомится со святым наставником. Ферхат начал работать инспектором электрического счетчиков. 4 июня 1989 года. Протесты на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Сентябрь 1989 года. Мевлют начинает работать управляющим в кафе «Бинбом». 9 ноября 1989 года. Падение Берлинской стены. 1990-1995 годы. Развал Югославии и гражданская война на Балканах. 1991 год. в Турции проведена приватизация электроэнергетической отрасли. 17 января, 28 февраля 1991 года – первая война в Персидском заливе. 14 ноября 1991 года – в результате столкновения на Босфоре филиппинского корабля с ливанским торговым судном последняя затонула с грузом 20 тысяч овец на борту. 25 декабря 1991 года – распад Союза Советских Социалистических Республик. 24 января 1993 года – колумнист и журналист Угур Мумджу, сторонник радикальных секулярных взглядов, погибает от взрыва бомбы, заложенной в его автомобиль. 2 июля 1993 года – нападение исламистов на алевитских писателей и поэтов, собравшихся в Сивасе в отеле «Мадимак», в результате которого погибло 35 человек. 1994-1995 годы. Война между РПК, Рабочей партией Курдистана, и турецкими вооруженными силами. Курды, жители уничтоженных в результате военных действий деревень, переезжают в Стамбул. Начало 1994 года. Ферхат знакомится с Сельвихан. Февраль 1994 года. Мевлют теряет работу в кафе «Бинбом». 27 марта 1994 года. В результате победы на общегородских выборах пост мэра Стамбула достается Реджепу Тайипу Эрдогану. 30 марта 1994 года. Мевлюта ограбили поздно вечером на улице, когда он продавал бузу. Грабителями оказались отец с сыном. Апрель 1994 года. Мевлют с Ферхатом открыли кафе-магазин «Буза от свояков». Февраль 1995 года. Раиха узнает, что ждет третьего ребенка. Март 1995 года. Коркут принимает участие в неудачном военном перевороте, цель которого – свержение Гейдара Алиева. 12-16 марта 1995 года. Беспорядки в алевитских кварталах в Гази, а также в рабочем пригороде Стамбула в Умрании, в результате которых погибло двое и пять человек соответственно. Начало апреля 1995 года. Магазин-кафе «Буза от свояков» был закрыт. Середина апреля 1995 года Мевлют начал работать сторожем на парковке. Май 1995 года. Раиха умирает в результате неудачной попытки аборта. Конец 1995 года. Мевлют по предложению Ферхата начинает работать инспектором электрических счетчиков. Начало 1996 года. Сулейман женился на Махинур Мэрием. Рождение их первенца Хасана. Ноябрь 1997 года. Убийство Ферхата. 1998 год. Рождение второго сына Сулеймана Казыма. Июнь 1998 года. Мевлют начинает работать в Стамбульской ассоциации мигрантов из Бейшехира. Февраль 1999 года. Поимка и арест лидера курдских повстанцев Абдуллаха Оджалана, лидера 15-летней партизанской войны с турецким правительством, много лет скрывавшегося в Сирии. Лето 1999 года. Сулейман просит у Мевлюта руки дочери Фатьмы для своего сына Боскурта. 17 августа 1999 года. Землетрясение на Средиземном море, в результате которого в Стамбуле погибло 17 480 человек. Конец сентября 2000 года. Старшая дочь Мевлюта Фатьма поступила в университет. Июнь 2001 года. Фатьма выходит замуж за своего друга Бурхана, с которым она познакомилась в университете. Молодожены уезжают жить в Измир. 11 сентября 2001 года. Атака Аль-Каиды на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Сентябрь 2001 года. Младшая дочь Мевлюта Февзие убегает из дома с водителем такси из Кадырги Эрханом. Конец 2001 года. Свадьба Февзие и Эрхана в отеле в Аксарае. 2002 год. Мевлют впервые видит бутилированную бузу фабричного производства. Май 2002 года. У Февзие рождается сын Ибрагим, внук Мевлюта. Осень 2002 года. Мевлют и Самиха женятся. 3 ноября 2002 года. Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана одержала полную победу на общенациональных выборах и сформировала правительство. Март 2003 года. Запрет, мешающий Реджепу Тайипу Эрдогану занимать государственный пост, отменен, и он становится премьер-министром. 20 марта 2003 года. Вторжение в Ирак. 28 марта 2004 года. Победа партии справедливости и развития на муниципальных выборах. 7 июля 2005 года. В результате террористических атак на метро и автобусы в Лондоне погибло 56 человек. 19 января 2007 года. Убийство в Стамбуле армянского журналиста Гранта Динка, много писавшего о геноциде армян. 22 июля 2007 года. На общенациональных выборах партия справедливости и развития вновь одержала победу и стала партией власти. 29 марта 2009 года. Партия справедливости и развития вновь одержала победу на муниципальных выборах, получив много голосов на Дуттепе и Кюльтепе. Апрель 2009 года. Мевлют продает отцовский дом, чтобы купить квартиру. 17 декабря 2010 года. Один уличный торговец поджигает себя в Тунисе, что приводит к началу арабской весны. Март и следующие месяцы 2011 года. Сотни тысяч сирийских беженцев хлынули в Турцию. 12 июня 2011 года. На общенациональных выборах партия справедливости и развития вновь одержала победу и стала партией власти. Март 2012 года. Караташи и Акташи переехали в квартиры в одном новом доме. Благодарю супруга Александра за огромную поддержку в работе над переводом этого романа. С одобрения Архана Памука, Аполлинария. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Михаил Росляков.